Глава 12. Пот ручьями струился по нашим лицам. Температура достигла почти 120 градусов. 49 градусов по Цельсию. Воздух был влажным и теперь уже нестерпимо спертым. Единственным звуком в этой крошечной стальной сфере на дне Мексиканского залива в 480 футах под уровнем моря было наше сиплое учащенное дыхание. «Вы испортили систему управления?» Голос Вайланда превратился в слабый недоверчивый шепот, в глазах стоял дикий страх. «Мы тут застряли навсегда. Здесь, в этом...» Он умолк, не в силах продолжать, и только водил вокруг отчаянным взглядом крысы, загнанной в угол. Кем он в сущности и являлся? «Выхода нет, Вайланд», — мрачно заверил я его. «Хотя, конечно, есть этот люк. Может, вы хотите попробовать его открыть? На такой глубине на него снаружи давят всего лишь 50 тонн или около того. Если вам все же удастся его открыть, потоком воды вас сплющит в лепешку, полдюйма толщиной на полу кабины. Не стоит так огорчаться, Вайланд. Последние минуты станут кошмаром, который человек не в состоянии даже вообразить. Вы будете наблюдать за тем, как ваши руки и лицо становятся синими и багровыми, перед тем, как взорвутся основные кровеносные сосуды в ваших легких, но довольно скоро вы...» «Хватит! Прекратите!» — завопил Вайланд. «Ради бога, прекратите! Вытащите нас отсюда, Толбот! Вытащите нас отсюда! Я дам вам все, что хотите. 1, 2, 5 миллионов. Можете забрать все, Толбот. Забирайте все!» Его лицо кривилось и дергалось, будто бы в пароксизме бешенства. Глаза чуть не выскакивали из орбит. «Меня от вас тошнит, Вайланд», — бесстрастно заметил я. «Я не вытащил бы вас отсюда, даже если бы захотел. И ровно на тот случай, если бы у меня вдруг появился соблазн это сделать, я оставил тот блок управления на буровой. Нам осталось жить 15 минут, от силы 20, если, конечно, можно назвать жизнью кошмарную агонию, которая нам предстоит. Точнее, предстоит вам». Я поднес руку к куртке, оторвал среднюю пуговицу и сунул ее себе в рот. «Мне этот ад не грозит. Я же готовился к нынешнему моменту много месяцев. Во рту у меня не пуговица, Вайланд. Это капсула с концентрированным цианидом калия. Одно нажатие зубами, и я умру, прежде чем пойму, что умираю». Это его добило. Пуская слюни, изрыгая невнятные проклятия, он бросился на меня. С какой целью, мне неведомо. Он и сам этого не ведал, так как совсем потерял рассудок. Пожалуй, он уже не помнил сам себя. Но я к его броску был готов. Тяжелый гаечный ключ лежал у меня под рукой, и Вайланд встретился с ним, даже не успев коснуться меня. Признаться, в моем состоянии я кинул ключ совсем слабо, но и этого оказалось достаточно. Вайланд потерял равновесие, качнулся, ударился головой об обшивку и рухнул на пол. Теперь пришло время заняться Ройлом. Этот наемник почти сполз со своей складной парусиновой табуретки. Его фирменное самообладание, достойное сфинкса, испарилось без следа. Он понимал, что проживет еще всего несколько минут, и на его лице одно выражение сменялось другим с такой скоростью, словно он решил экстренно израсходовать весь его долгие годы, лежавший без дела, запас мимики. Он видел, что приближается финал. Тот самый, который он многократно разыгрывал перед своими бесчисленными жертвами, и когти страха вонзались в самые глубины его мозга. Его еще не охватила паника, он еще не совсем потерял голову, как Вайланд, но способность рассуждать, способность мыслить покинула его. Все, что Ройл смог придумать, ничем не отличалось от его привычной реакции на любой кризис, а именно применить свой маленький смертоносный черный пистолет. Вот и сейчас он достал его и направил на меня, но я знал, что это ничего не значит. Это был чистый рефлекс, а Ройл не собирался нажимать на спусковой крючок. Впервые в жизни он столкнулся с проблемой, которую нельзя было решить движением указательного пальца. «Вы боитесь, Ройл? Скажите, вам страшно?» — вкрадчиво спросил я. Даже простая речь теперь давалась с трудом. Мое дыхание с нормальных 16 вздохов в минуту разогналось до 50. Трудно было вставить хотя бы слово между ними. Он ничего не ответил, он молча смотрел на меня, и в глубине его глаз злобствовали все дьяволы ада. Второй раз за 48 часов, и даже несмотря на влажный, спертый, дурно пахнущий воздух в кабине, я ощутил запах свежевыкопанной земли. Так пахнут незасыпанные могилы. «Знаменитый наемный убийца», — сипло прошептал я. «Роял. Роял киллер». «Интересно, скольких людей вздрагивало, сколько все еще вздрагивает, едва заслышав ваше имя? Хотите, чтобы они сейчас увидели вас? А, Роял, хотите? Хотите, чтобы они увидели, как вы дрожите? Вы ведь дрожите, Роял, я не ошибся? Вы перепуганы так, как никогда не пугались за всю свою жизнь. Ведь так, Роял?» Опять он промолчал. Дьяволы по-прежнему неистовствовали в его глазах, но объектом их внимания был уже не я. Они принялись за Роэла, проникая в самые потаенные уголки его темного мозга. По сменяющимся гримасам на его лице было отчетливо видно, что дьяволы тянут Роэла во все стороны, однако общий эффект от их действий толкал его к мрачной пропасти полного коллапса, к пропасти того всепоглощающего страха, который носит мантию безумия. «Ну что, Роял, как вам ощущения? Нравятся?» Из последних сил хрипел я. «Уже чувствуете, как начинает болеть горло, как горят легкие?» «Лично я все это чувствую, а еще я вижу, как постепенно синеет ваше лицо. Пока не сильно, только под глазами. Вы знали, что синюшность сначала проявляется вокруг глаз и носа?» Я сунул руку в нагрудный карман, достал оттуда прямоугольничек полированного хрома. «А вот и зеркальце, Роял. Хотите взглянуть на себя? Давайте, гляньте. Разве вам не интересно?» «Убирайся к черту, Толбот!» То ли простонал, то ли крикнул он и выбил зеркальце у меня из рук. «Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!» «А... ваши жертвы, Роял, они хотели...» Я больше был не в состоянии говорить членораздельно. На одну фразу приходилось 4 или 5 мелких болезненных вдохов. «Они все и так стремились свести счеты с жизнью. Вы просто помогли им по доброте душевной. Верно, Роял?» «Тебе конец, Толбот!» Остервенело каркнул Роял. Трясущийся пистолет он старался направить мне в сердце. «Ты дождался!» «Ой, как смешно! Я хохочу до слез! Да у меня цианид между зубами!» Грудь разрывалась от резей, перед моими глазами все плыло. Я понимал, что долго так не протяну. «Ну, давай!» — выговорил я, еле шевеля языком. «Жми на спусковой крючок!» Он посмотрел на меня дикими стеклянными глазами, в которых почти не отражалась реальность, и непослушными пальцами стал запихивать пистолет в кобуру. Полученные им удары по голове тоже давали себя знать, поэтому Роял был в худшем по сравнению со мной состоянии. Он вдруг зашатался и упал с табуретки лицом вперед, встал на четвереньки, тряся головой из стороны в сторону, словно пытался разогнать туман. Я потянулся через него, сам едва не теряя сознание, сомкнул пальцы на регуляторе поглощения углекислого газа и повернул его на максимум. Пройдет минуты 2, может 3, прежде чем станут заметны изменения, и не меньше 10 минут потребуется, чтобы воздух внутри сферы достиг более-менее приемлемого качества. Пока же никакой разницы не ощущалось. Я наклонился над Роялом. «Ты умираешь, Роял», — произнес я, задыхаясь. «Каково это — умирать, Роял? Скажи мне, прошу, каково это? Каково это — быть погребенным в этом склепе в 500 футах ниже уровня моря, на глубине в 1500 футов? Каково это? Знать, что больше никогда не вдохнешь тот замечательный, чистый, свежий воздух на поверхности земли. Каково это — знать, что больше никогда не увидишь солнца? Каково это — умирать? Расскажи мне, Ройл, что ты чувствуешь? Я пригнулся совсем близко к нему. Расскажи, Ройл, как сильно ты хочешь жить. Смысл этого вопроса не дошел до него. Настолько ему было плохо. Как сильно ты хочешь жить, Ройл? Мне пришлось потратить все оставшиеся силы, чтобы выкрикнуть эти слова. Я хочу жить. Это был не голос, а стон боли. Правой рукой, сжатой в кулак, он слабо стучал по настилу пола. «Господи, я хочу жить! Может быть, я еще соглашусь вернуть тебе жизнь. Может быть! Ты стоишь на четвереньках, верно, Ройл? Ты молишь о том, чтобы тебе позволили жить, да, Ройл?» Когда-то я поклялся сам себе, что настанет день, когда ты будешь стоять на четвереньках и умолять меня не лишать тебя жизни. И вот теперь все так и случилось. Согласен, Ройл? «Будь ты проклят, Толбот!» Выругался он хриплым, отчаянным, мучительным шепотом. Он покачивался, стоя на карачках, все так же мотая головой из стороны в сторону и зажмурив глаза. На полу, должно быть, кислорода совсем не осталось. Воздух там был удушающе спертым, и его лицо и в самом деле стало синеть. Дышал он со скоростью набегавшейся собаки. Каждый короткий вдох — всхлип агонии. «Вытащи меня отсюда! Ради бога! Вытащи меня отсюда!» «Ты еще не умер, Ройл!» произнес я ему прямо в ухо. «Возможно, ты все-таки еще увидишь солнечный свет. А возможно и нет. Я солгал Вайлонту, Ройл. Блок управления балластом на своем месте. Я лишь поменял пару проводов. Только и всего. У вас уйдут часы на то, чтобы понять, какие именно. А я могу все починить за 30 секунд». Он перестал мотать головой, поднял ко мне свое посиневшее, покрытое пленкой пота лицо с потемневшими от страха глазами, в самой глубине которых между лопнувших сосудов вспыхнул слабый огонек надежды. «Вытащи меня отсюда, Толбот!» — повторил он шепотом. Он не знал, то ли у него и правда появилась надежда, то ли это продолжается изощренная пытка. «Я мог бы это сделать, Ройл. Видишь, вот тут у меня и отвертка приготовлена». Я показал ему отвертку и улыбнулся без тени сочувствия. «Но таблетка с ядом все еще у меня во рту». Я приоткрыл губы, показывая пуговицу, зажатую между зубами. «Нет!» — хриплый стон. «Не кусай ее! Ты псих, Толбот, ты псих! Боже, в тебе нет ничего человеческого!» Из уст Ройла это прозвучало особенно трогательно. «Кто убил Яблонски?» — тихо спросил я. Дышать тем временем стало полегче, но только не внизу, где находился Ройл. «Я его убил!» — простонал Ройл. «Как?» «Застрелил в голову, когда он спал». «А потом?» «Мы закопали его в огороде». Ройл все еще стонал и качался, но он напрягал последние обрывки сознания, чтобы поймать ускользающие мысли и внятно высказать их. Его сила духа, его воля все исчезла. Сейчас он спасал свою жизнь и понимал это. «Кто стоит за Вайландом?» «Никто». «Кто стоит за Вайландом?» — неумолимо повторил я. «Никто!» Ройл почти закричал, так отчаянно он хотел убедить меня в правдивости его слов. «Было еще два человека. Один министр в правительстве Кубы и один чиновник из Колумбии, но их больше нет». «Что с ними произошло?» «Они ликвидированы», — проговорил Ройл. «Это сделал я». «Кого еще ты ликвидировал за то время, что работаешь на Вайланда?» «Никого». Я показал ему пуговицу, зажатую у меня между зубами, и Ройл содрогнулся. «Пилота! Пилота того истребителя, из которого подстрелили самолет! Он слишком много знал!» «Вот почему нам не удалось его отыскать», — кивнул я. «Господи, ну вы и подонки! Но это твоя ошибка, Ройл. Ты убил его слишком рано. Ты убил его до того, как он рассказал, где именно затонул Дуглас. Это Вайланд давал тебе приказы». Он кивнул. «Ты слышал вопрос?» Настойчиво требовал я ответа. «Все эти приказы давал мне Вайланд». Наступила краткая пауза. Я посмотрел в иллюминатор. В поле моего зрения вплыло какое-то странное, похожее на акулу существо. Без малейшего любопытства оглядело батискаф и самолет, затем, небрежно вильнув хвостом, исчезло в смыкающейся вокруг нас кромешной тьме. Я обернулся к Ройлу и хлопнул его по плечу. «Постарайся привести Вайланда в чувство», — велел ему я. Ройл придвинулся к Вайланду, и я опять подправил регулятор поглощения диоксида углерода. Мне вовсе не нужно, чтобы воздух стал свежим слишком быстро. За минуту или две Ройлу удалось вернуть Вайланда в сознание. Вайланд дышал очень тяжело, его уже настигала первая стадия кислородного голодания. Тем не менее, воздух в его легких еще оставался. Едва открыв глаза и оглядевшись с диким видом вокруг, он заметил меня с пуговицей в зубах и завопил. Завопил, как сирена, и в нашей тесной металлической сфере от его вопля хотелось лезть на стенку. Я протянул руку, чтобы пощечиной вывести Вайланда из состояния истерики, но Ройл опередил меня. Он увидел крошечный шанс на спасение и был твердо намерен сделать все, чтобы этот шанс не исчез. Ройл не церемонился с Вайландом. «Замолчи!» Он затряс Вайланда, что было сил. «Замолчи, замолчи, замолчи! Толбот говорит, что может починить эту железяку, ты слышал меня? Толбот говорит, он может все починить!» Медленно-медленно вопли стихли, и Вайланд уставился на Ройла глазами, где из-под страха и безумия пробивался огонек понимания. «Что ты сказал?» — проблеял он хрипло. «О чем ты, Ройл?» «Толбот говорит, что может починить машину», — отрывисто повторил Ройл. «Он говорит, что соврал нам насчет того переключателя, который остался наверху, и он все может починить». «Ты можешь поднять нас, Толбот?» Вайланд вытаращился на меня так, что вокруг радужки глаз стали видны белки. Его срывающийся голос звучал как мольба, изгиб тела выражал покорность. Он даже не смел пока надеяться, его мозг слишком глубоко погрузился в тень долины смерти, чтобы различить лучик света вверху. Или же он не хотел смотреть вверх, боясь, что на самом деле там нет никакого света. «Ты вытащишь нас отсюда! Теперь, даже теперь!» «Может, вытащу, а может и нет». Я постарался произнести эти слова с нужной степенью безразличия, хотя осипшее горло плохо передавало интонации. «Я уже говорил, что предпочел бы остаться здесь. И по-прежнему этого хочу. Тут все зависит от обстоятельств. Подойди-ка сюда, Вайланд». Он, дрожа от напряжения, поднялся на ноги и подошел к тому месту, где стоял я. Колени Вайланда, все его тело тряслось так сильно, что он едва не упал. Здоровой рукой я схватил его за лацкан пиджака и подтянул к себе. «Воздуха нам осталось минут на пять, может, чуть меньше. Просто скажи мне, Вайланд, скажи быстро, какую роль ты играл во всем этом деле до встречи с генералом. Ну же, говори! Вытащи нас отсюда!» — простонал он. «Мне... нечем дышать, мои легкие! Я не могу!» Он вряд ли преувеличивал тяжесть своего состояния. Спертый воздух со свистом влетал в его горло и вылетал обратно со скоростью сердцебиения. «Я не могу говорить! Не могу!» «Говори, черт бы тебя побрал! Говори!» Ройл схватил его сзади за шею, затряс так, что голова Вайланда моталась, как у сломанной куклы. «Говори, или ты хочешь умереть, Вайланд? Или думаешь, что я хочу умереть из-за тебя? Говори же!» И Вайланд заговорил. За 3 неполных минуты он, хрипя, кашляя, жадно хватая ртом воздух, рассказал мне все, что я стремился узнать. Как он сговорился с кубинским чиновником, как для него неделями держали наготове военный самолет, как он подкупил начальника радарной станции на западе Кубы, как подкупил очень высокопоставленного государственного деятеля в Колумбии, как наш самолет отследили и подстрелили, и как затем по его указанию Ройл ликвидировал тех, в ком Вайланд уже не нуждался. Он начал говорить про генерала, но я поднял ладонь. «Все, этого достаточно, Вайланд. Садитесь на свое место». Я потянулся к рукоятке поглотителя углекислого газа и снова повернул ее до отказа вправо. «Что вы делаете?» – прошептал Вайланд. «Впускаю немного свежего воздуха. А то стало душновато, вы не находите?» Они посмотрели друг на друга, потом на меня, но промолчали. Я вполне ожидал бы от них досады, агрессии, вспышки гнева, но ничего из этого не последовало. Страх по-прежнему оставался их главной эмоцией, и они понимали, что все еще находятся полностью в моей власти. «Кто? Кто вы такой, Толбот?» – прокаркал Вайланд. «Полагаю, вы назвали бы меня копом». Я присел на раскладной парусиновый стул. Мне не хотелось начинать деликатный процесс подъема батискафа до того, как воздух окончательно очистится, а мой мозг прояснится. Когда-то я был настоящим подводным спасателем, работал вместе с братом. Мой брат, вон он, человек в кресле пилота. То есть то, что от него осталось. Мы были отличной командой. У побережья Туниса нам удалось найти золото, и его хватило для того, чтобы завести собственную авиалинию. Во время войны мы оба летали на бомбардировщиках, и оба затем получили лицензию пилота гражданской авиации. У нас неплохо шли дела, Вайланд, пока на нашем пути не встали вы. Я ткнул большим пальцем в сторону иллюминатора, за которым виднелся разбитый, обросший водорослями и ракушками самолет. После того, что вы сделали, я вернулся в Лондон. Меня арестовали, потому что подозревали, что я имел отношение к крушению. Однако полиции не потребовалось много времени, чтобы убедиться в моей невиновности. Вскоре Ллойд... Примечание. Ллойд – лондонский страховой рынок, основанный Эдуардом Ллойдом в 1689 году. Которому предстояло выплатить огромную компенсацию из-за утраты застрахованного имущества, нанял меня в качестве частного расследователя. Там готовы были платить мне сколько угодно, лишь бы удалось вернуть хотя бы часть их денег. А поскольку дело касалось государственных средств, меня поддерживали и американское, и британское правительство. Поддерживали изо всех сил. Вряд ли кто-либо еще до меня пользовался такой поддержкой. Американцы даже пошли на то, чтобы дать мне в помощь первоклассного копа. Им был Яблонски. Эти слова стали потрясением и для Вайланда, и для Ройла. Страх скорой смерти в значительной степени покинул их. Они достаточно пришли в себя, чтобы воспринять мои слова и их значение. Сначала они уставились друг на друга, потом вновь обратили свои взоры на меня. О столь внимательной аудитории можно было только мечтать. «Тут вы допустили промашку, согласны, джентльмены?» – продолжил я. «Не надо было убивать Яблонски. Этим вы гарантировали себе электрический стул. Судьям не нравятся люди, которые убивают копов. Может, это не очень законно, однако так обстоят дела. Убейте обычного гражданина, и у вас будет шанс остаться живым. Убейте копа, вам точно крышка. Однако не так уж это и важно». Мы знаем достаточно, чтобы каждого из вас 6 раз отправить на электрический стул. Я поведал им о том, как мы с Яблонски провели больше года, в основном на Кубе, в поисках драгоценностей, как мы пришли к выводу, что они все еще не подняты со дна океана, потому что на мировых рынках не появилось ни одного из тех изумрудов. Интерпол узнал бы об этом в считанные дни. «И у нас не было сомнений в том, почему сокровища не достали», — продолжил я. «Причина могла быть только одна. Они потерялись в океане. Должно быть, кое-кто излишне поспешил, убивая единственного человека, который точно знал их местонахождение. Пилота-истребителя, подбившего наш самолет. Постепенно зона наших расследований сузилась до западного побережья Флориды. Там кто-то искал затонувший клад. Для этого нужен был корабль. Генеральская яхта «Сирена» отлично подходила для этих целей. Но также требовался исключительно чувствительный глубиномер-самописец. И вот тут уже вы совершили свою фатальную ошибку, Вайланд. Мы попросили всех крупных поставщиков судового оборудования в Европе и Северной Америке немедленно уведомить нас, если кто-то купит у них профессиональный глубиномер для любого судна, кроме военного, торгового или рыболовного. Полагаю, вы следите за ходом моих мыслей». Они определенно следили. Их состояние восстановилось уже на три четверти, и в глазах их горел убийственный огонь. За те 4 месяца мы контролировали продажи, частным образом было куплено по крайней мере 6 таких сверхчувствительных глубиномеров с функцией записи. Все владельцами очень больших яхт. 2 из этих яхт находились в кругосветном плавании, 3-я стояла в Рио, 4-я в проливе Лонг-Айленд, 5-я на Тихоокеанском побережье, а 6-я курсировала взад и вперед вдоль западного берега Флориды. И это была сирена генерала Блэра Рутвена. Признаю, идея превосходная. Лучшего прикрытия для изучения каждого квадратного ярда моря в этом районе, не вызывая подозрений, поистине не сыскать. Пока геологи генерала взрывали на дне моря свои заряды, составляя сейсмологическую карту подводных горных пород, вы усердно фиксировали глубиномером каждый бугорок на океанском дне. Вы занимались этим почти 6 недель, потому что начали слишком далеко к северу. А мы следили за каждым вашим действием уже тогда и приспособили одну из шхун для ночных вылазок. Кстати, как раз на этой шхуне я выходил в море сегодня ночью. В конце концов, вы нашли самолет. Вы даже потратили 3 ночи, пытаясь подцепить и поднять его крюками, но все, что вам удалось достать, это был кончик левого крыла. Жестом я опять указал за иллюминатор. Видите, в этом месте поверхность слома сравнительно свежая. «Как вы все это узнали?» – ахнул Вайланд. «Я устроился работать инженером на сирене». Сдавленное проклятие и непроизвольно сжавшиеся кулаки Вайланда я оставил без внимания. «Вы с генералом предположили, что видели меня на том спасательном судне из Гаваны, но меня там не было, хотя в той фирме я действительно работал. 5 недель я провел на сирене, а покинув ее, выкрасил волосы в этот адский цвет с помощью пластического хирурга, обзавелся шрамом на лице и придумал себе хромоту. И все равно не слишком-то вы оказались наблюдательным, Вайланд. Вам следовало бы раскусить мой маскарад, но вернемся к вашим поискам. Вы узнали, где лежат сокровища, но не могли до них дотянуться. Любой, кто попытался бы воспользоваться водолазным колоколом и всем сложным спасательным снаряжением, которое необходимо для подъема с такой глубины, попросту сунул бы голову в петлю. И тут кому-то в голову пришло остроумное решение, и я готов поспорить на что угодно, что это была голова вашего друга-инженера, ныне покойного, Брайсона. Он наверняка читал все о тех испытаниях батискафа, что проводились в Вест-Индии, и предложил его использовать в ваших целях. Воздух внутри наблюдательной сферы достиг почти нормального качества, и хотя было по-прежнему чересчур душно и жарко, чтобы чувствовать себя комфортно, тем не менее кислорода хватало, и дыхание больше не являлось проблемой. С каждой секундой к Ройлу и Вайланду возвращались их жестокость и хладнокровие. «Как видите, много было блестящих идей», — продолжил я говорить. «Но самая красивая идея, та самая, которая привела вас двоих к финалу, принадлежит Яблонски. Это он подумал, что было бы крайне любезно и предупредительно с нашей стороны, если бы мы обеспечили вас столь нужным вам батискафом». Вайланд разразился потоком брани, тихой и яростной, потом глянул на Ройла и вновь уставился на меня. «Вы имеете в виду, что...» — начал он. «Да, все это было подстроено», — утомленно подтвердил я. «Никакого удовольствия мне наша беседа не доставляла. Военные моряки Франции и Британии тестировали батискаф в Лионском заливе, но с готовностью согласились продолжить испытания здесь. Мы позаботились о том, чтобы эти испытания получили максимальную огласку, чтобы снова и снова все средства массовой информации рассказывали о преимуществах и возможностях батискафа, так что даже последний глупец сообразил, как хорошо было бы использовать его для извлечения клада со дна моря. Мы знали, что рано или поздно возле батискафа появится сирена. Так и случилось». Тогда мы оставили батискаф в спокойном тихом месте, но сначала я кое-что подпортил в нем так основательно, чтобы он не мог завестись и чтобы никто не мог это исправить, кроме меня самого и того электрика, который делал в нем проводку и подключал оборудование. Вам понадобились специалист, который помог бы вам починить машину, так, Вайланд? И как же вам несказанно повезло, когда в тот самый момент на сцену выхожу я? «О, и еще одна милая деталь. Интересно, что скажут наши друзья-техники и бригадиры с буровой, когда узнают, что почти 3 месяца они бурили скважины в паре миль от точки, которую указали геологи. Насколько я могу догадаться, вы с Брайсоном изменили навигационные координаты на картах, чтобы буровую разместили возле упавшего самолета, а не возле нефтеносных пластов». «Если и дальше бурить по этим координатам, то скважина дойдет до Индийского океана, а нефти так и не найдут». «И не надейтесь, что все это сойдет вам с рук», — яростно прошипел Вайланд. «Богом клянусь, вы не выйдете сухим». «Замолчите», — презрительно обронил я. «Замолчите, или я тут подкручу, там подтяну, и вы оба опять на четвереньках будете молить меня о пощаде». 5 минут не прошло, а вы уже забыли. С каким наслаждением они прикончили бы меня в тот же миг, а потом со слезами радости наблюдали бы за тем, как я умираю мучительной смертью. Никто и никогда не говорил с ними в такой манере, и они просто не представляли, как отвечать и что с этим делать, ибо их жизнь по-прежнему была у меня в руках». Затем, после длительной паузы, Вайланд откинулся на спинку стула и улыбнулся. Его мозг вновь заработал на полную мощность. «Мне представляется, Толбот, что вы тешите себя надеждой на то, что сможете сдать нас властям. Я прав?» Он подождал моего ответа, а поскольку ответа не последовало, продолжил. «На вашем месте я бы отбросил эту мысль. Вы, разумеется, очень умный коп, но просмотрели одну маленькую деталь. Уверен, вы не захотите нести ответственность за смерть 2 невинных людей. Что скажете, Толбот?» «О чем это вы?» – медленно спросил я. «Я говорю о генерале». Вайланд бросил быстрый взгляд на Ройла, и теперь в его глазах не было страха, а был триумф. «О генерале Блэри Рутвине. О генерале, его жене и его младшей дочери. Вы понимаете, о чем я, Толбот?» «Какое отношение имеет супруга генерала к...» «О, Боже! А я уже было уверился, что вы нас переиграли!» Облегчение на лице Вайланда было столь явным, что казалось, его можно потрогать руками. «Какой же вы глупец, Толбот! Слепой глупец! Генерал! Вам разве не приходило в голову, что он не просто так с нами заодно?» «Вы ни разу не задумывались над тем, почему такой человек, как он, позволяет нам пользоваться его яхтой, его буровой и всем остальным так, как мы пожелаем? Неужели вас это ничуть не смутило?» «Ну, я подумал...» «Он подумал», — фыркнул Вайланд. «Тоже мне мыслитель. Старик Рутвин должен был помогать нам независимо от того, хочет он этого или нет». Он помогал нам, потому что знал, что от этого зависит жизнь его жены и младшей дочери. Его жены и дочери? Но они же оформили в суде раздельное проживание, разве нет? В смысле, генерал и его жена. Я читал об этом. Ну, разумеется, разумеется, вы читали об этом. Вайланд, позабыв о пережитом ужасе, чуть не смеялся. И миллионы других людей об этом читали. Генерал постарался, чтобы история нашумела, иначе им обеим не поздоровилось бы. Они наши заложницы, Толбот. Мы спрятали их в надежном месте, где они останутся до тех пор, пока мы не закончим здесь, а не то худо будет. Вы похитили их? Ну, наконец, до него дошло. Вайланд насмешливо хмыкнул. Вот именно, мы их похитили. Вы и Ройл? Я и Ройл. Вы признаетесь в этом? Похищение людей – тяжкое уголовное преступление, и вы свободно и открыто признаетесь в том, что совершили его? Ну да, почему бы и нет? Раздраженно огрызнулся Вайланд, но всю его веселость вдруг как волной смыло. В общем, лучше выкиньте из головы всякие мысли о копах и о том, чтобы сдать нас в их лапы. Кроме того, неужели вы надеялись поднять нас по шахте и дальше на буровую без того, чтобы вас не изрубили в котлету? Да вы сумасшедший, Толбот. Супруга генерала и их младшая дочь. Стал размышлять я вслух, как будто не слышал, что сказал Вайланд. Да, идея неплохая. Вам пришлось бы отпустить их в любом случае, ведь если бы с ними что-то случилось, поднялся бы шум в 10 раз сильнее, чем в случае с похищением сына Линдбергов. И вас достали бы хоть из-под земли, хоть из-под воды. Примечание. Речь идет о похищении сына авиатора Чарльза Линдберга в марте 1932 года с целью выкупа. Деньги были выплачены, но ребенка не вернули, и его тело было обнаружено некоторое время спустя. Одно из самых громких преступлений 20 века. С другой стороны, вы знали, что в дальнейшем, когда все закончится, генерал не станет ничего предпринимать. В суде его слова будут противостоять вашим словам, и в рукаве у вас всегда припрятан козырь – Ройл. До тех пор, пока по земле Америки шагает Ройл, генерал будет молчать. Вся ваша операция, вероятно, обошлась ему плюс-минус в миллион. Для него это сущий пустяк в сравнении с жизнью жены и детей. Отличный план. Верно. Все козыри у меня, Толбот. Да-да, рассеянно отозвался я. И каждый день ровно в полдень вы посылали закодированную телеграмму кодом фирмы генерала своим охранникам, которые стерегли миссис Рутвен и Джин. Видите, Вайланд, даже имя дочери мне известно. И если бы телеграмма не пришла по истечении 24 часов после предыдущей, они должны были перевести их в другое, еще более надежное укрытие. Боюсь, Атланта оказалась не слишком безопасным местом. Лицо Вайланда посерело, пальцы рук снова задрожали. Голос превратился в скрипучий шепот. «Что это значит?» «Я разобрался в этом лишь сутки назад», — ответил я. «Мы были слепцами, проверяли все международные телеграммы из Marble Springs, а о телеграммах внутри страны забыли. Когда я сообразил это, то переправил сообщение судье Моллисону через Кеннеди. Помните ту нашу стычку? Вот тогда я и сунул ему записку. И начался самый интенсивный и масштабный розыск, каких в полиции уже давно не было. После убийства Яблонски ФБР ни перед чем бы не остановилось, чтобы раскрыть дело. И, судя по всему, оно не остановилось. Миссис Рутвин и Джин свободны и невредимы, а ваши друзья Вайланд под замком и взахлеб дают показания в надежде скостить срок». «Вы все это выдумали», — выпалил Вайланд. Страх снова вернулся к нему, и он цеплялся за все подряд соломинки. «Вас охраняли целый день, и...» «Если бы вы заглянули сегодня в радиорубку и увидели, в каком состоянии находится тот ваш человек, который пытался помешать мне сделать звонок шерифу, то вы бы так не говорили. Кеннеди вырубил Ройла, пока тот стерег меня. Все тот же Кеннеди затащил его в комнату и исписал лист цифрами, пока я отлучался по делам. Понимаете, я не смел ничего предпринять, пока они были в вашей власти. Но теперь они на свободе». Я смотрел на серое перекошенное лицо человека, загнанного в угол. Зрелище было не из приятных, и я отвернулся. Пришло время возвращаться. Я узнал все, что хотел, получил все необходимые доказательства. Открыв электрощиток, я отсоединил и переподключил 4 провода. Снова закрыл щиток и отключил первую из 4 электромагнитных защелок балласта и свинцовой дроби. Защелка открылась. Два облака серых шариков, словно туман, проплыли мимо боковых иллюминаторов и исчезли в черном придонном иле. Да, защелка открылась, но вес изменился совсем ненамного, и батискаф не шелохнулся. Открыв вторую защелку, я опустошил еще одну пару бункеров. Мы по-прежнему не двигались. Батискаф сидел довольно глубоко в иле, и я знал точно, насколько глубоко, но раньше на испытаниях такого никогда не случалось. Я опустился на стул, чтобы поразмыслить, не упускаю ли я из виду какой-то фактор. Теперь, когда дело было сделано, боль вернулась опять, и думалось из-за этого с трудом. Погруженный в мысли, я рассеянно вынул изо рта пуговицу и положил ее в карман. «Это вправду цианид?» – спросил Вайланд. Его лицо все еще сохраняло серый оттенок. «Что за чушь? Натуральный оленей рог высшего качества». Я поднялся, одновременно отключил две оставшиеся магнитные защелки. Они также открылись, балласт высыпался из бункеров, и опять ничего не произошло. Я посмотрел на Вайланда и Ройла и увидел на их лицах отражение того страха, который начал давать ростки и в моем собственном мозгу. «Господи», — подумалось мне, — «это будет какая-то запредельная ирония, если после всего, что я сказал и сделал, мы умрем тут вместе». Откладывать решающий момент не было никакого смысла. Я завел оба двигателя, выставил грибные винты под углом для максимально крутого подъема, запустил буксировочный двигатель и в то же мгновение нажал на кнопку, которая катапультировала две большие электрические батареи, крепившиеся сверху батискафа. Они тяжело упали на дно, и от их удара в грунт батискаф завибрировал, поднимая вокруг себя зловещее облако черного ила. В течение двух мгновений длиной в вечность ничего не происходило. Последняя стрела выпущена, последняя надежда растаяла. И вдруг корпус батискафа вздрогнул, оторвался кормой от грунта и начал всплывать. Вайланд всхлипнул от ужаса и облегчения. Я выключил оба двигателя. Мы поднимались равномерно, плавно, без крена. Время от времени я включал двигатель буксировочного троса, чтобы выбрать слабину. Где-то на 100 футах от дна моря Ройл заговорил. «Так значит, все это было разводкой, Толбот? Вы не собирались оставлять нас внизу?» Он говорил злым, едва слышным голосом, почти шепотом. И здоровая половина его лица вновь была бесстрастна, как раньше. «Да», — коротко согласился я. «С какой целью, Толбот?» «Чтобы узнать, где точно находятся драгоценности. Но на самом деле эта цель вторична. Я уже знал, что они где-то поблизости, и гидрографическое судно, снаряженное правительством, нашло бы их за один день». «Тогда зачем вы все это разыграли, Толбот?» – размеренно повторил он. «Чтобы получить доказательства. Они были мне нужны, чтобы отправить вас на электрический стул. Вплоть до этого момента у нас не было ни единой улики. Ваши следы представлялись нам рядом герметичных комнат с запертыми дверями. Вы и Ройл запирали двери, убивая всех и каждого, кто мог говорить. Невероятно, но факт. Мы не могли обвинить вас ни в чем, не находилось ни единого человека, который мог бы выдать вас. По той простой причине, что все эти люди мертвы. У нас были только запертые двери. Но сегодня они открылись. Страх стал тем ключом, который отпирает любую дверь». «Но у вас нет никаких доказательств, Толбот», — возразил Ройл. «У вас только ваше слово против нашего, и вы не доживете до того, как сможете его произнести». «Что-то в этом роде я и предполагал», — кивнул я. Батискаф был уже на глубине около 250 футов от поверхности. «Кажется, вы опять осмелели, Ройл. Но вы ничего не посмеете сделать. Без меня вы не приведете батискаф к буровой, и вы сами это понимаете. Кроме того, у меня есть вполне материальная улика. К пальцам моей ноги снизу скотчем приклеена пуля, которая убила Яблонски». Они обменялись встревоженными взглядами. «Что они ожидали? Мне все известно, я даже выкопал тело Яблонски из могилы в огороде. Тесты подтвердят, что пуля выпущена из вашего оружия, Ройл. Одного этого достаточно, чтобы вы распрощались с жизнью. Отдайте мне пулю, Толбот. Отдайте немедленно». Его невыразительные стеклянные глаза заблестели, рука скользнула под пиджак за пистолетом. «Не будьте идиотом. Что вы собираетесь с ней сделать? Выбросить за окно? Здесь вам не избавиться от нее, это же очевидно. А если бы вы даже и избавились от пули, есть кое-что еще, от чего никак не избавиться. Именно ради этого состоялось наше сегодняшнее погружение. Именно это означает, что вы оба умрете». В моем голосе было нечто такое, что заставило их обоих сразу поверить мне. Ройл не двигался, Вайланда все такого же серого била дрожь. Они поняли, даже не зная почему, что им конец. «Буксировочный трос», — сказал я. «Провод с кабелем от микрофона, идущий к динамикам на буровой. Видите, вот здесь переключатель микрофона. Сейчас он в положении выключено. Сегодня, когда я был здесь один, я перенастроил его так, чтобы микрофон работал всегда. Вот зачем я заставил вас проговорить, заставил вас повторить самое важное. Вот зачем я подтащил вас, Вайланд, поближе к себе, чтобы вы оказались прямо напротив микрофона, когда делали свое признание. Каждое слово, произнесенное здесь сегодня, передается на те динамики на буровой. И значит, каждое слово фиксируется трижды – магнитофоном, гражданским стенографом и полицейским стенографом из Майами. Я позвонил в полицию по пути с буровой этим утром, и они прибыли на платформу еще до того, как рассвело. Это объясняет, почему бригадир буровиков и инженер-нефтяник выглядели так странно во время нашего приземления. Полицейские прятались на буровой установке 12 часов, но Кеннеди знал, где они находятся. И в обед, Вайланд, я сообщил Кеннеди ваш кодовый стук. Услышав этот стук, Чиботи с дружками открыли дверь, не могли не открыть. И значит, для вас все кончено. Они ничего не сказали. Им попросту нечего было сказать, по крайней мере, сейчас, пока до них не дошло в полной мере значение всего, что я сказал. «И не беспокойтесь насчет магнитофонной записи», — не останавливался я. «Обычно ее не принимают в суде как улику, но эту примут. Каждое ваше заявление, прозвучавшее здесь, было сделано по доброй воле. Постарайтесь припомнить, как все было, и вы сами в этом убедитесь. И сейчас перед динамиками находятся не менее десятка человек, которые засвидетельствуют, что магнитофонная запись не поддельная и что на ней записано то, что могло исходить только из батискафа. Любой прокурор в Штатах потребует признания вас виновными, и присяжные согласятся, даже не уходя на совещание. Вы понимаете, что это означает?» «Ну что ж», — Ройл все же вытащил пистолет. Похоже, его осенила безумная идея попытаться отсечь буксировочный трос и уплыть в безопасное место. «Что ж, значит, мы ошиблись в вас, Толбот, и вы оказались круче нас. Ладно, с этим я соглашусь. Вам не откажешь ни в смелости, ни в уме, но вам не доведется услышать, как присяжные оглашают решение. А мне одним убитым больше, одним меньше без разницы». Его палец на спусковом крючке напрягся. «Прощайте, Толбот». «Я бы не стал этого делать», — сказал я. «Будь я на вашем месте, не стал бы я нажимать на спуск. Разве вам не хочется держаться за подлокотники электрического стула двумя руками, а не одной, когда придет время?» «Ваша болтовня ничего не изменит, Толбот. Я сказал...» «Посмотрите в дуло», — дал я ему совет. «Если хотите остаться без руки, то жмите, не раздумывая. Когда вы были сегодня без сознания, Кеннеди молотком и шпилькой забил в дуло свинцовый цилиндр. Неужели вы думаете, что я настолько туп, чтобы спуститься сюда с вами, когда у вас в руках заряженное оружие? Не принимайте мои слова на веру, Ройл. Просто нажмите на крючок». Он развернул пистолет к себе и сощурился, заглядывая в дуло. Его лицо исказило гримаса ненависти. Видимо, он решил спустить за один этот день весь свой десятилетний лимит на выражение эмоций, и каждое его намерение ясно читалось на лице. Я знал, что в меня полетит пистолет, еще до того, как Ройл сам это понял. Я успел уклониться, пистолет ударился о плексиглас за моей спиной и упал на пол у моих ног, не причинив никакого вреда. «Но к моему оружию никто не прикасался», — надсадно просипел Вайланд. В нем не узнать было больше того галантного светского розовощекого дельца, которому он пытался казаться. Его лицо осунулось, странно постарело и покрылось сероватой пленкой испарины. «Наконец-то и вы ошиблись, Толбот!» Он мелко и часто дышал. «Вы не...» Внезапно он умолк, его рука замерла на полпути к внутреннему карману пиджака, а взгляд остановился на дуле тяжелого револьвера, направленного ему между глаз. «Где вы это взяли? Это же... это револьвер Ларри!» «Раньше, да, он принадлежал Ларри. Вам следовало обыскать меня, а не Кеннеди. Какие же вы идиоты! Разумеется, это револьвер Ларри, этого обколотого в конец наркомана, который считал себя вашим сыном». Я не отрывал от него взгляда. Устраивать стрельбу на глубине 150 футов мне совсем не хотелось. Кто знает, к чему это может привести. «Я забрал револьвер у него сегодня вечером, Вайланд, час назад, перед тем, как убить его». «Перед тем, как что?» «Перед тем, как убить его. Я убил его, сломал ему шею». Он то ли застонал, то ли всхлипнул и бросился на меня через небольшое пространство сферы. Но его реакции были медленными, движения еще медленнее, и он беззвучно рухнул на пол, когда револьвер встретился с его левым виском. «Свяжите его», — велел я Ройлу. Вокруг было достаточно проводов, а Ройл не был настолько глуп, чтобы возражать в этой ситуации. Пока он занимался Вайландом, я подкачал через клапан бензин, замедляя наш подъем на уровне 120 футов. И как только Ройл закончил и стал выпрямляться, я огрел его за ухом рукояткой револьвера Ларри. Если когда-то и было время играть по-джентльменски, это время давно прошло. Я слишком ослабел, слишком глубоко погрузился в море боли, и было ясно – меня не хватит на то, чтобы поднять батискаф и подвести его к буровой и одновременно следить за Ройлом. Честно говоря, я сомневался даже в том, что вообще дотяну до платформы. Но я дотянул. Едва-едва. Помню, как открывал люк батискафа изнутри, как просил в микрофон запинающимся невнятным чужим голосом, чтобы надули резиновое стыковочное кольцо, как тянулся к ручке входной двери. Больше ничего не помню. Мне сказали, что нас троих обнаружили лежащими без чувств на полу батискафа.